Здравствуйте, здесь Саша. Узнаете? Ты, елки-палки, ты что? Мы договорились, что ты больше сюда не звонишь. Нет. Выключи свой телефон и больше не звони. Вычеркни. Это же Миша, Миша. Какой Миша, пизде? Миша, Миша, который обворовал. Ну, подожди. Я же тебе сказал, ты хоть и прекрасный парень, а зачем же ты обворовал, деда? Ну вот давайте я вам расскажу, хотите? Так а что мне рассуждать? Ну я объясню. Если ты обворовал, ну, что я... тут рассуждать? Ну, пожалуйста, меня подставили. Подставили? Кто тебя подставил? Ну это все Сергей. Ты сам же сидел это со мной на кухне базарил, а этот ходил. Ну это Сергей. Правильно, что ты ему глаз не выбил. Или оба. Это Сергей Поздняков меня заставил. Так как он заставил? Ну так, я сам не хотел, понимаете? Он мне сказал, что изобьет, если я не помогу ему, понимаете? Ну и что, богаче стали, я задал этот вопрос. Что тут воровать-то, у нищеты? Ну вот, я ничего не брал, он сковородки себе забрал, а мне дал лапти, понимаете? Лапти? А телевизор и зачем эту старую стиралку вытащили? Я прошел мимо, думал, что... А потом уже дочка сказала, говорит, так это а где стиралка делась? Да дошло до меня только. А... Что вы украли? Эх, вы, нищета есть, нищета. Ну, мародеры. Саша, мародеры. Дядя, о, сколько дядя, Саша, вас развелось. Вы вот говорите, а я, знаете, себе места не нахожу. Мне ведь, знаете, как плохо. А мне, думаю, все. Ну, я понимаю. Я думаю, кого обворовали, нищету. Так вы же не раз этим занимались уже. Ну, понимаете, я сейчас больше этим не занимаюсь. Не первый раз. Я больше этим не занимаюсь, и мне очень стыдно. Дай Бог. Честное слово. А то Господь Бог накажет. Какую кару понесу? Дядя Саша, ну вы... Господь Бог накажет. Ну, пожалуйста. Да что, кого? Кого? У детдомовского, который слова не произнес в жизни, ни папа, ни мама. Ни папа, ни мама, а вы его еще обворовали. Ну, это впервые в жизни. Да я же вас запустил, как честных думал. Это, ну сидите, посидели, поболтали языком. Нет, крутился, крутился, то закроет, то откроет. И все это выглядывал, что тут украл. И ковер украли тот несчастный. Нет, а... Ой, елки-палы, а под диваном что вы лазили там? Вы думали, деньги туда найдете? Ну да, мы... Эх, вы, нищета есть нищета. Ну, сиди всегда, таких друзей подальше держись. Нет, подождите, вот я уже с ними не общаюсь из-за этого. А вот скажите, дядя Саша, честно, можете меня простить? Я никогда не прощаю тот, кто у нищего ворует. Бог, Господь Бог, я всегда говорю, накажет. И Божья мать, они у меня одни только. Божья мать и Господь Бог, Всевышний, который сотворил землю. А Господь Бог есть на свете? Есть, конечно. Кто вот это природы, кто нас избавил? Природа все сотворила. А кто природу сотворил? Кто природу сотворил? Знаю. Вот так и говори. Господь Бог, который облетел вокруг Земли, ты почему же не на Марсе, не на Венере, не на Уране, давая тебе еще 10, нигде не обнаружили ничего. Даже на Луну 300 тысяч километров расположен на Земле. А что там нашли? Не знаю. Что там нашли? Камушки только мертвые. Мертвые камушки. Там же ни золота, ни газа, ни руды, ничего же не нашли. Ну да, ну так Бог вот. Есть на свете, да? Конечно есть. Всегда верь. Который пролетел вокруг Земли и говорит, ой, как это я мимо пролетел, не заметил. Она вся в тумане была, от воды испарение. А-а-а. Как же так, говорит? Он и Марс, и это, и Уран, и Венеру облетел, там ничего не было. А-а-а. А на Земле все. Понятно. Он только разделил на воду и на сушу, и все. И говорит так. Вы Зинаиду Николаевну знаете? Какую Зинаиду Николаевну? Ну вот она тоже про Бога рассказывает все время, часто. Я этим не верю немножко. Я лучше их знаю, кто такой Господь Бог. Они за Иисуса мне говорят. А Иисус, это Сын Божьей Матери. Иисус. Да. Его послал, забрал сначала Господь Бог себе, а потом говорит, ты давай людей, опустись и людей учи, чтобы они умные были. Они ходили в нищеты, воровали. Он в человеческом обличии, да, на землю пришел? Кто? Ну, Иисус Христос. Ну, конечно, в человеческом обличии. А потом опять, когда его... Хотели растерзать там или прикололи к кресту-то, гвоздями прибили. Его Господь Бог раз и забрал к себе опять. А, вот так, да? Да, долго тебе объяснять. Я все это знаю. Дай Бог. Да, а я могу... Ну, хорошо, если знаешь. Я могу вам... А то он школьники не знают. Сегодня какой день, скажи? Недели? День. День недели? 22-е. 22 июня. Это 66 лет назад, в то время, когда я еще был. Я всю войну прошел-то. Да. Война началась. Да, хоть ошибочно говорят в 41-м, не в 41-м, а в 40-м она началась. Да вы что, да? Но это не докажешь ты никакому профессору, никому не докажешь. А сказали, вы... что в 41-м, 4 помните, года, да? Не 4, она 5 лет длилась. Вам сколько тогда лет было? Мне? Да мне же, слава Богу, было, в те времена, слава Богу, было. Божья мать телогрейкой укрывала, чтоб я... Не видели немцы и не расстреляли. Да, ничего себе. Ну да, вы мне как-то рассказывали, дядя Саша, что вы в первый класс даже контуженный пришли. Не в первый, а по четвертый класс контуженный. Глухой был, как пробка. Это сейчас хоть отпустило. Ну как, и опять начинает возвращаться. Тот, кто в молодости пережил это, она все равно к старости возвращается. Это ты помни. Да. Помни всегда. Страшно. А что вообще случилось? А, можете да рассказать? Вы забываете все. Бомба, да, упала рядом? Да нет, все, я заканчиваю. Да нет, ну дядя Саша...